Глава 13. Слякоть, грязь и сырость пришлось пережить Оливии за эти сутки. А еще недосып. Из-за сильного ливня днем улицы города утопали в лужах ночью. Саймон приказал подать экипаж, и они вместе отправились на Блумсбери. Она чувствовала себя такой потрепанной. На голове волосы торчали, как при ударе молнии, а лицо было помято так же, как и складки платья. Края ее юбки были выпачканы в грязи. Почти всю дорогу они ехали в тишине. Оливия рассматривала горящие огни за окном, а Саймон, приняв задумчивую позу, застыл. В какие-то моменты ей казалось, что он смотрит на нее и думает о ее неряшливом виде, о несовершенстве ее круглого лица и других изъянах. Оливия отвела взгляд к окну. Она заставила себя прогнать глупые мысли и вскинула подбородок. Ей все равно, что он о ней думает. Она такая, какая есть. Саймон, конечно, один из самых привлекательных персон Лондона, но это не должно заставлять ее чувствовать себя менее уверенной и очаровательной. Возможно, что это просто игра теней, и ничего подобного он не думал. Оливия окинула взглядом свое тело. В сидячем положении складка платья улеглась, и легкий силуэт обрисовал ее живот. Оливии стало неловко, поэтому она мгновенно накрыла его плащом. На сегодняшний день она уже достаточно опозорилась, когда пришла к Саймону в образе неопрятной оборванки. «Так», — подумала она, — «хватит принижать себя». Карета остановилась. Они приехали. Оливия выглянула в окно и посмотрела на дом. Все спали. Ей нужно просто незаметно прокрасться в свою комнату и лечь спать. Она надеялась, что с платьем и волосами успешно справится без камеристки. Что может быть в этом сложного? «Оливия», — обратился Саймон, также смотрящий в окно. — «Куда выходят окна твоей комнаты?» — «Сюда». Она показала пальцем. — «Вон те, справа». — «Когда пройдешь в нее, поднеси свечу к окну. Будь аккуратна, нам не нужны лишние неприятности. И в следующий раз не иди на поводу у своих чувств». «Если бы я тебя не знала, то подумала бы, что ты за меня волнуешься». Она насмешливо фыркнула. Дверь кареты открылась. Оливия вылетела из нее, будто пуля. Саймон недоумевал над ее последними словами. Тогда зачем ему предостерегать ее, заботиться о ней, если он за нее не переживает? Оливия всегда казалась ему необычной девушкой, но это было чересчур странно. Иногда она так смотрела на него, так недоверчиво. Неужели Оливия не понимает, что Саймон хочет для нее лишь добра? Прошло немало времени, а сигнала так и нет. пальцы Саймона забарабанили по колену, окна молчали. Вероятно, малышка забыла об условном знаке или из вредности не подавала его. Вполне возможно, что ее нашли. Нет, тогда светом озарились бы несколько окон сразу. Но почему же она молчит? Саймон заметил, как его стопа непроизвольно стала отбивать пол кареты. Еще несколько секунд. Вдруг он увидел мерцание заветного огонька в окне Оливии. Саймон выдохнул. Он постоял еще несколько минут, прежде чем темный силуэт девушки скрылся с поля его зрения, а затем постучал кучеру. Экипаж тронулся. Сегодня следовало встать пораньше, чтобы сложить свои вещи в сундуки и завтра отправиться в дорогу. И так как Оливия полдня пробыла у Саймона, потом еще полночи потратила на то, чтобы добраться до дома и конкретно до спальни, то круги и синяки под глазами не заставили себя долго ждать. Конечно, они появились на утро во всей красе. В тандеме с веснушками это раздражало еще больше. Она сидела за туалетным столиком и смотрела в отражение на уставшие глаза. Вялость и недосып Оливия еще могла бы пережить, если бы они были оправданы. Но вчера она не узнала ничего из того, что собиралась вытрясти из Смита. Ни планы Саймона, ни про прием в ленд-парке, ничего. Однако Оливия подумала, что раз Саймон упрямо противится посвящать ее, то ей ничего не остается, кроме как отпустить ситуацию. Пусть делает, что хочет. Она не будет помогать и вмешиваться, если кто-то решил поиграть в героя. Сегодняшний день перед отъездом она хотела провести со своей семьей и, в частности, с отцом. Оливия нахмурилась. Скорее только с отцом, чем с матерью, которая успеет ей надоесть уже в поездке. Оливия всегда проводила больше времени с отцом. Они оба любили читать и обсуждать прочитанное, ездить верхом. А в детстве Ричард даже иногда брал дочь на рыбалку. Скорее всего, это связано с тем, что отец не обзавелся сыном, как мечтал. После рождения дочери он и его жена Лили хотели родить сына. Мать серьезно заболела, и позже выяснилось, что графиня бесплодна. Всему виной была ртуть, входящая в состав ее ночного крема, как сказал доктор. Оливия, как сейчас, помнила очень истощенную и слабую мать. Кожа покрылась гусиной коркой. Она отбросила печальные воспоминания и настроила себя на проведение времени с отцом. С этой приятной мыслью Оливия почувствовала себя лучше. Даже улыбка появилась на лице. После завтрака поиски отца оказались затяжными. Не найдя его в столовой, Оливия пошла в сад. Но и там его не оказалось. Ну, если отца нет в библиотеке, значит, уехал по делам. Спустившись вниз по лестнице и войдя в библиотеку, Оливия окинула взглядом голубую комнату, заставленную растениями. Но и здесь никого не было. Она села в кресло и с печалью задумалась об альтернативе занятия. Чтение – замечательное средство, чтобы отвлечься от ненужных мыслей. Было бы неплохо почитать какой-нибудь роман. Однако спустя 3 секунды она услышала мужской чих. Оливия вздрогнула от испуга. Затем она с радостным предвкушением обошла полки и нашла отца со стопкой книг в руках. Она выскочила из-за угла. «Папа!» Ричард вздрогнул, отступив назад. «Ох, Оливия!» — вскрикнул он, глотая воздух. «Девочка, я уже не в том возрасте, чтобы меня так пугать. Так и сердце может выскочить». «Прости меня». Она виновата, покусала нижнюю губу. «Я рада тебя видеть. Я думала, ты уехал». Оливия взяла часть книг из рук отца. «Нет, я решил прибраться в библиотеке, милая. Надо бы расставить их по местам». «А что, прислуга?» Ричард покачал головой. «Лучше я сделаю все по-своему. Твоя мама говорит, что это старческая сентиментальность. Возможно, она права. Она послала сюда горничных, но я выгнал их отсюда». Старик посмеялся. Если бы отец позволил слугам перекладывать его книги в библиотеке, Оливия скорее не поверила бы. «Я тебя понимаю. Книги, значит, для тебя очень много. Именно ты научил меня правильно с ними обращаться». Она посмотрела на зеленую обложку книги, лежащей сверху. «Не книги, Оливия, а то, что из них можно почерпнуть». Отец жестом показал следовать за ним. Они вышли из аллеи книжных полок и положили стопки на столик, на котором стояла маленькая роза нежно-зефирного цвета. Оливия погладила пальцем шелковые лепестки, одновременно восхищаясь и завидуя тонкой красоте растения. «Человек просвещается, читая произведения великих умов. Различные источники знаний ведут к пониманию многих вещей, целых миров и самого себя». Ричард взял в руки небольшую потрепанную книжку. «Достаточно одной такой, чтобы изменить человека и весь мир, в котором он существует. Книги всегда живут в людях, которые их прочитали». Отец взглянул на нее, и после маленькой паузы его глаза сузились. «Оливия, а где ты была прошлой ночью?» «Я? О, нет». Он догадался. Ее руки обдало холодом, а сердце забилось в 2 раза быстрее, как у зайца в сезон охоты. Она уже говорила, что пожалела о той затее. Так вот сейчас она готова проклясть тот день, когда ее мозг отлучился, и эмоции понесли ее создавать приключения. У меня болела голова, и я ушла к себе вчера. А после этого? У тебя усталый вид, словно ты носила ведра с водой целые сутки. Отец смотрел на нее недоверчиво. Он что-то подозревает или, может, знает? Оливия боялась, что он ее видел. Не исключено, что в этом замешаны болтливые языки слуг. А если даже отец видел ее с Саймоном в окне кареты или узнал его экипаж, то что он сделает? Вызовет на дуэль сына покойного друга? Закроет на произошедшее глаза или заставит его жениться на ней? Оливия не могла поверить, что все это происходит с ней на самом деле. Буквально несколько дней назад жизнь невзрачной девушки была тихой, спокойной и не предвещала никаких судьбоносных решений. Теперь же всякий ее шаг толкал в пропасть. С появлением Саймона в ее жизнь ворвались большие проблемы. «Я весь вечер провела за мольбертом, папа», — солгала она снова. «Ты ответишь за все на том свете, девочка», — укоряла себя Оливия. Отец качнул головой, призывая идти за ним. Ричард прошел между стеллажами и поднялся на пару ступенек лестницы, сверху подавая Оливии книги. Он продолжил. «Лили так любит цветы. Она заботится о них. Рыхлит почву, поливает, протирает пыль, удобряет. Ей легче найти с ними общий язык, чем с людьми». «Наверное, потому что они молчат?» «Да, возможно. Умели бы они говорить, то наверняка нашли бы, что ей сказать». Улыбнувшись, Ричард подмигнул дочери. «Буду откровенен, милая. Твоя мать невежда. Оттого ей труднее понять тебя. Этот барьер не дает ей пройти. Я говорю это, потому что завтра вам предстоит совместное путешествие. И я хочу призвать тебя быть к ней терпимее». Оливия с пылом заявила. «Она навязывает мне свою волю при каждом удобном случае. Это естественно, что я буду воспринимать ее в штыки. Может быть, непроизвольно, но мама постоянно критикует меня. Неимоверно трудно сдерживаться, когда она выставляет меня идиоткой, тем более на людях». «Однако она делает это от чистого сердца. От любви к тебе, желая лучшего». Оливия знала это. Но любовь ее матери была слишком настойчивой и своеобразной. Она буквально душила ее, приводя в отчаяние. «Но это же очевидно. Никто не будет желать плохого собственному дитя». «Бывает и такое». Ричард спустился с лестницы и начал раскладывать книги по высоким стопкам, стоящим на полу, в соответствии с жанром. «Однажды я видел, как мальчик уронил в доме вазу. Случайно, конечно же. Бедняга побелел от страха. Я недоумевал, почему мальчишка до смерти боится за какую-то вазу. Это ведь кусок керамики, мелочь. Но его мать посчитала иначе. Она приказала выпороть своего ребенка. Крики были слышны даже на улице. Она стояла и лично наблюдала за процессом. На ее лице не дрогнул и мускул, будто холодный камень. В тот момент мне показалось, что она даже наслаждалась этим зрелищем. Лицо Оливии исказилось в ужасе. Насколько мне известно, это был не единственный случай. И знаешь, ваза-то не была разбита, лишь слегка поцарапана. Как? То есть ты хочешь сказать, что эта женщина подвергла своего ребенка пыткам просто так? Отец не ответил, посмотрев на нее. Продолжил заниматься своим делом. Ричард рассказал еще пару историй, которые говорили, нет, кричали о чудовищном отношении матери к сыну. Оливия не знала эту женщину, но ей уже хотелось выплеснуть на ее голову кислоту. Сама она ни разу не испытывала на себе гнев родителей, тем более незаслуженный, за который бы подвергали такому суровому наказанию. Нет, этим занималась гувернантка миссис Тэтчер. И хотя Лили никогда не была и уже, наверное, не станет идеальной матерью, но она ни разу не поднимала на нее руку. То, что Оливия услышала сейчас, было непростительной жестокостью. Оливия прошлась пальцами по корешкам книг и невольно задумалась. Как же сложилась жизнь маленького мальчика? — О, ты его знаешь, — ответил отец. Она что, спросила это вслух? — Это лорд Лентский. — Что? Оливия резко обернулась. Это сильно ошарашило ее, как дождь в пустыне. Саймон, извечно беззаботный и веселый мальчик, претерпевал тиранию от одного из родителей. Он всегда казался сильным, неприступным и даже избалованным, что не единожды испытывала Оливию. Но на самом деле Саймон не раз подвергался жестокому обращению матери в детстве, самого близкого человека в жизни ребенка. Оливия насупилась. Даже не хотелось думать, что еще ему пришлось пережить под одной крышей с этой женщиной. От раскрытой истины сжималось сердце. Ей внезапно захотелось увидеть и обнять человека, который не испытал материнской любви. Облеченная в свои мысли и чувства, Оливия объяснилась с отцом и пошла собираться в дорогу. Она шла, не торопясь, по восточной части дома, опустив голову и теребя цепочку на шее. Темные коридоры, которым не досталось света и тепла солнца, удручали. Рассказ ее отца как будто развеял перед ней туман. Оливия уже не испытывала к Саймону никакой злости. Ну, может, капельку обиды. Зря она была к нему столь жестокой. Сожаление постепенно поглощало ее. Вспомнив в точности все его действия и сказанные слова, Оливию осенило. Саймон и правда хотел защитить ее. Он оберегал ее от проблем, взял на себя Лонгстри, будь он неладен, чтобы спасти ее. А вместо того, чтобы помочь ему или хотя бы поблагодарить, Оливия все только осложняла из-за своей глупой недоверчивости и упрямого стремления к самостоятельности. «Большую дуру я встречала разве что в зеркале», — парировала она в уме. Оливия не хотела больше воевать против Саймона. Неожиданно для нее в ней проснулось желание стать для него другом. Ну и что, что она станет для него хорошим товарищем? Это ведь не опасно. Особенно, если вспомнить, что они поцеловались, и Саймон хочет на ней жениться. Как бы там ни было, а замуж Оливия ни за кого не выйдет, потому что ее мечта не ждет. Как только с Лонгстри будет покончено, она расстанется с Саймоном хорошими друзьями и отправится в ее новый дом. И все в этой поездке в Лэнд-парк. Она должна решить ее судьбу.